Сердце диллера. Она стояла напротив, и я смотрел на Киру снизу вверх. Хрупкая, решительная, отчаянная, прекрасная. Я старался запомнить каждую черту. Свет ее голубых глаз, растрепанные мокрые волосы, облепившие круглое личико, даже безразмерную серую толстовку. Могла ли сила, которой была переполнена эта нежная девушка, удержать меня на этом свете? Томительные секунды тянулись, как карманная вечность. Все воспоминания, последние безумные месяцы, счастливые мгновения, искаженные моей болью и страхом, все стремительно возвращалось. Я ждал расплаты, ждал, когда мир навсегда потухнет в моем сознании. Жалел ли я? Нет, на этот раз я был рад. Впервые в жизни я понял, что эти мгновения с Кирой, мои воспоминания, наши чувства, оно стоило всего. И что бы ни ждало меня дальше, какую бы карту ни уготовила мне судьба или Катерия, я добровольно шагну в ее руки, но больше ни за что не откажусь от нее. Любовь — это страшная, сокрушительная сила, пробивающая любые доспехи, сносящая на своем пути последние страхи. Я умру счастливым, вместо того, чтобы коротать вечность бессмысленной тенью человека, которым мог бы быть я. Я умру собой. И я улыбнулся. «Я люблю тебя, Кира», — сказал и почувствовал такое зверское облегчение, что будто воспарил без крыльев. Никакие оковы больше не сдерживали меня. Сказал и прикрыл глаза. Но расплата не наступала. Лишь умолкающий дождь омывал мое уставшее лицо. Я снова открыл глаза. Секунды превратились в минуты, но ничего не происходило. А потом Кира протянула мне руку. «Вставай, мой добрый дьявол!» Ласково улыбнулась она в ответ. «Еще ничего не закончено». Я растерянно смотрел на ее протянутую руку, потом на собственные ладони. Они все еще были при мне. Свет не мерк, я был жив. Черт побери, я был живее всех живых! Мы вместе зашли в квартиру. Молча прошли по ее безразмерным коридорам, привычно сели на кухне. Я не включал лампы, потому что происходящее казалось сном, который развеется при ярком свете. И только когда я опустился на стул у барной стойки, окончательное осознание догнало меня. Все обрушилось каменной плитой на мое едва ожившее сердце. Катерия, погибшие ведьмы, рой, хаос. Тени, пожиравшие город, желание Киры бороться, мое желание защитить ее любой ценой. Кажется, она что-то говорила, но я не разбирал слов. Сотая ядерная ракета за этот вечер накрывала мой разум, и что-то необъяснимое творилось с телом. Сначала я подумал, что это последствия возвращения памяти, глухой удар психосоматики. Но когда я ощутил каждой клеткой дикий жар, разливавшийся по телу, сомнений не осталось. Все тело горело, и я еле усидел на стуле. Вцепился в стол и сжал его так, что дерево затрещало. Потом огонь стал ослабевать, переместился и сконцентрировался в районе груди. Он шел изнутри, прожигая кожу. Закончилось резко, в одно мгновение, и в пустой голове осталось всего несколько фраз. Они были сказаны моим собственным голосом и одновременно голосами всех, кого я знал. Киры, Авроры, моего наставника в церковной школе и даже матери, которую я слышал только в раннем детстве и уже давно забыл, как она звучала. «Теперь придется идти до конца. Твое желание, твоя плата, последняя роль. И побольше веры в себя, Крис». Я распахнул рубашку. На груди был выжжен огромный символ, пентаграмма, в которую вписаны глаз и ключ. Обожженная кожа слегка дымилась, но уже не болела. «Что это?» Голос настоящей Киры наконец-то прорвался в мое сознание. Я смотрел в ее огромные карие глаза и не видел там страха, как его не было и в моих. Мое желание. Неужели я получу ее? Неужели меня действительно отпустят? О боги! Ради такого шанса я готов перевернуть весь этот проклятый мир! Наш шанс, Бэмби. Поехали. Расскажешь все по дороге. Я опять мчался как бешеный. Но на этот раз меня переполняли совсем иные чувства. Только сейчас я осознал, что раньше моя скорость была побегом от реальности, которая так сильно угнетала меня. Сейчас же я заменял педалью газа ощущение полета, твердо поселившееся у меня внутри. Что бы ни ждало впереди, я справлюсь. Я преодолею. Мне есть за что бороться. Одной рукой я выкручивал руль, второй сжимал горячую ладонь Киры. От нее лилось такое упоительное тепло, сразу в сердце, больше не встречая преград. Я мчался навстречу апокалипсису и был счастлив, как никогда в обеих моих жизнях. По пути Кира излагала их план, который я и так знал. Чувствовал каждый обожженной клеткой своей груди. Меня ждали сделки. Сотня ведьм по всему городу одновременно по сигналу Авроры отдадут мне по несколько лет своей жизни. Небывалая мощь. Чистая энергия жизни — единственное, что мы можем противопоставить хаосу. Кажется, именно этого хотела от меня Катерия. Я так и не понял, чьи голоса звучали в моей голове. Мне предстояла последняя роль — инквизитор, диллер. Но впереди битва за мою свободу, которую я не проиграю. «Хорошо», — кивнул я, когда она закончила, и повернулся, отчего Кира крепче вжалась в сиденье. Ухватилась за ручку, но ни капли страха не отразила на лице. «Кира, ты очень рисковала сегодня, когда пришла. Спасибо». «Теперь ты перестанешь звать меня Бэмби?» «Вряд ли. Но у меня есть еще один вопрос». Она подняла вверх одну бровь, но тут же перевела взгляд на дорогу. Мне пришлось тоже отвлечься и резко вильнуть вправо, уходя от очередного столкновения. «Вопрос?» — переспросила она, когда мы снова выровнялись уже на проспекте. «Мне показалось, или ты говорила, что любишь меня?» «Конечно, я и сам давно догадался. Она делала слишком много, слишком часто рисковала и опрометчиво кидалась в омут. Но одно дело догадываться, и совершенно другое — наконец-то услышать это». «А это важно сейчас?» Она улыбнулась. «Ух ты!» «Не то чтобы». Я тоже расплылся в улыбке и добавил. «Попалась. Если мы переживем эту ночь, ей от меня уже не сбежать». И эта новая мысль с эйфорическим удовольствием расплылась по телу. Я утопил педаль газа в пол, наслаждаясь. А потом моя грудь начала гореть. Словно электрический разряд пробил все тело. Я почувствовал, как по венам потекла сила. Ведьмы по всему городу шептали формулу сделки в своих домах, в парках, на перекрестках. Они отдавали то, что могли, получая взамен надежду. Рубашка дымилась, и я порадовался, что не надел ничего поверх. Этой ночью мне точно не замерзнуть. Когда мы приехали на место, центр проспекта рядом с каналом, где прошло наше с Кирой первое свидание, видок у меня был что надо. Волосы растрепались и выбились из хвоста. Глаза горели, как у безумца. Рубашка была распахнута, и на всей груди красовалась выжженная метка Катерии. На моем фоне Кира выглядела скромнее, но вихря опасного дара, что зажигался в ее глазах, я бы боялся не меньше. Фееричное возвращение. Ничего не скажешь. Я бросил машину прямо посреди дороги, не сильно заботясь о ее сохранности. «Крис!» — удивленно вскрикнула Аврора. Кажется, она совсем не верила в безумный план Киры, хотя уже начала его воплощать. Но все же была рада меня видеть. Я почувствовал ее детское желание прыгнуть мне на шею, хотя она сдержалась. «Господин инквизитор снова решил забрать себе все мои лавры». Как ни странно, Адам тоже улыбался. Вот уж кого я не ожидал тут застать. Коллега всегда пекся о собственной шкуре больше, чем о чужих. Или я не так хорошо его знал? «Люблю зажигать вечеринку», — хмыкнул я в ответ. Аврора звонко рассмеялась, оценив мою шутку. Мы обменялись еще парой-тройкой ничего не значащих реплик. Адам протянул мне руку. Я пожал ее в ответ. И печать Катерии на моей груди снова зажглась. Он тоже отдавал мне всю энергию. «Оставь себе хоть что-то». Я сам удивился, что предложил это, но коллега легко рассмеялся. «Я оставлю пару лет. Если мы выберемся из этого дерьма, пустым не останусь, наверстаю». А потом мы долго стояли в тишине городских улиц и просто смотрели друг на друга. Впереди был последний, отчаянный шаг, слишком опасный, чтобы делать его не глядя, и слишком безумный, чтобы выжили все. Аврора провела рукой по шее, вытаскивая из-под кофты новую связку заряженных амулетов. Среди знакомых кулонов я рассмотрел и новые. На этот раз кто-то подарил ей молот Тора и волчий крест. Ведьмы подготовили ее к битве. Те же амулеты я заметил на Кире. Хорошие штуки, если правильно зарядить. А еще я заметил, как топорщился задний карман джинсов Авроры. Она не погнушалась и человеческим оружием. Хотя непонятно, как это могло помочь с бесплотным хаосом. Потом экзорцистка медленно протянула руки, хватая ладони Адама и Киры. Кира схватила мою. Мы закрыли глаза, и секунду спустя по резкому похолоданию я понял, что мы очутились наизнанке. Я много слышал про это место от других ведьм, но никогда не пробовал заглянуть сам. Мир вокруг был серым. Даже вечерние сумерки здесь казались тусклыми и не такими мрачными. Проспект вокруг был покрыт пеплом. Местами еще плясали слабые огоньки пламени, но большая часть уже сгорела в недавнем пожаре. Я предпочел не думать о том, что сжигал на этой стороне неистовый огонь Роя и как это может отразиться на реальном мире. Там огромная фигура Хавала уже достигла проспекта и открыла три глаза. Мы и так знали, что времени нет. Я нехотя отпустил руку Киры и сделал шаг. От моей ноги вверх дымкой взвился пепел. Когда он осел на обувь, она слегка оплавилась. «Позовем Роя сюда». Аврора пыталась говорить бодро, но на этой стороне даже голос был серым и глухим. Кира кивнула, расчистила асфальт и начала рисовать круг припасенным мелом. «Адам?» Люциан кивнул в знак готовности, закрыл глаза и развел руки. Я вспомнил, что так он пытался сделать, когда его привязали к столбу, унять пламя, лизавшее его ступни. В тот раз ничего не вышло. Но сила факира и мощь диллера — несопоставимые вещи. Кира закончила выводить руны по краям круга и встала в центр. Как много она успела освоить за этот месяц? Я стоял в стороне и ждал. Честно говоря, я понятия не имел, как буду бороться с Роем. Сила чужих жизней все еще прожигала грудь, но боль была терпимой. Хотелось верить, что я все пойму в нужный момент. Когда вся подготовка была окончена, Кира посмотрела на меня, и я постарался ободряюще улыбнуться. Постарался сказать не словами, но всем своим видом. «Теперь мы справимся». Она благодарно кивнула в ответ и начала. Такого красивого и мощного ритуала мне видеть еще не приходилось. Ведьмы в нашем мире редко могут развить свои дары до ощутимых высот. Даже со сделками такие ритуалы были редкостью. Руны под ногами Киры засветились и туманом поднялись вверх. Круг стал материальным, очертив прозрачную грань, уходящую далеко за тяжелые облака. Волосы растрепались на невидимом ветру, глаза загорелись яркой синевой, руки окутали алые языки пламени. Единственные цвета на серой изнанке. Из углов, из переулков и даже от воды к ней начал стекаться огонь Роя. Медленно, словно нехотя, хаос подчинялся зову ведьмы. На подхвате стоял Адам. Его лицо мертвенно побледнело. Глаза распахнулись, но рот был плотно сомкнут. И языки пламени уже в нескольких метрах от нас превращались в белесую дымку. Аврора перебирала в руках амулеты и что-то шептала с полуприкрытыми глазами. А я все еще ждал. Если я вступлю сейчас, план может сорваться. Мне нужно было, чтобы к нашему кругу стекся весь рой, выпущенный на волю. «Аврора, дорогая, что вы делаете?» Знакомый холодный голос раздался из-за наших спин. Кира сбилась, и дымка, окутавшая ее купол, рассеялась. Мы все резко обернулись. Со стороны канала к нам, хромая, шел граф. «Ну, конечно». Стоило догадаться раньше. «Ты обещала позвать меня, когда придумаешь другой выход». В его тоне не было укора, но это уверенное спокойствие понравилось мне еще меньше. «Мы решили справиться сами». Она метнула в меня вопрошающий взгляд. Обычно я мог бы выкинуть его отсюда, не задумываясь, за чью сторону пришел болеть колдун. Обычно, но не сейчас. Я не знал, сколько силы отнимет хаос. И даже крупица, потраченная даром, может стоить нам победы. «Справиться с чем?» — с легкой иронией спросил он, останавливаясь в десятке метров. Я заметил, что сегодня он почти не опирался на свою трость и сильно подозревал, что ради этого зарезали непростую птицу. «Силой, которая забирает боль из нашего мира?» «Апокалипсис на носу, если ты пропустил». А вот это было совсем плохо. За усмешкой и раздражением экзорцистки я уловил страх. «Мысли шире», — вдруг улыбнулся он, оглядывая нашу компанию. Бесшумно Адам упал на колени, судорожно обхватывая лицо, пытаясь сбить с него несуществующий огонь. Следующий упала Кира, тоже хватаясь за лицо. Я прорвался в круг, который тут же потух, и подхватил ее на руки. Она не кричала, но так крепко вжалась в меня, словно пыталась укрыться от полчищ демонов, терзающих ее сознание. Тяжелым грузом на спину рухнули мои крылья, укрывая ее от остального мира. И только Аврора осталась стоять, медленно уводя правую руку за спину. «Этот мир никогда не был хорош или справедлив. Он стоит на костях бесчисленного количества людей, погибших в агонии, и миллионов страдающих ежесекундно. Атомная война идет в каждой вашей душе. Снаряды разносят по крупицам сознания всех, кто топчет эту землю. И каждая улыбка — это ложь. Ложь, которую вы показываете миру, чтобы спрятать собственное одиночество и бессилие. Здоровых нет. Просто у каждого своя война, обреченная на поражение и забвение в финале. Нескончаемая боль и страдания. Разве не с этим ты борешься всю жизнь, Аврора? Разве ты еще не поняла, что сколько ни беги, не укрывайся в иллюзиях, в этом мире не бывает по-другому?» «Это был ты». С мучительным осознанием пробормотала она. «Ты убил тех ведьм! Ты разбудил рой!» «Я отпустил их на свободу. Почему люди так привязаны к своей боли, что готовы мучиться так сильно? Просто из-за страха перемен?» «Перемен? Ты хочешь по крупицам разнести реальность, если я правильно понимаю твой план? Прибить всех скопом, чтобы не мучились?» «Все и так умирают. Это не ново. Я хочу изменить саму основу этого прогнившего мироздания. Сделать то, на что не хватило сил или доброты у наших богов». «Ты безумец». «Я милосерден. В этом моя беда и сила. Я слишком милосерден и никогда не мог терпеть чужую боль. Вы слишком зарылись в собственной и так привыкли проходить мимо чужих страданий. Такой мир не должен продолжаться. Я милосерден и неумолим. Поэтому хаос выбрал меня». «И что будет дальше?» — не сдержался я. «Уничтожишь мир, не будет боли и страданий, потому что не будет уже ничего». «Ему на смену придет новый мир. Вселенная не будет пустовать. А где новый мир, там и новый шанс, что карты лягут удачнее». За его спиной, вырастая из тела и пепла, заклубился рой. Первозданный хаос, жаждущий только сокрушать и уничтожать. «Пойдем со мной». Он протянул руку к Авроре. «В тебе моя кровь. Он признает тебя и примет. Мы сможем повлиять на новый мир вместе, отец и дочь». «Теперь ты — величайшее страдание этого мира, избавитель!» С презрением Аврора отшатнулась от протянутой руки. «Я благословенное очищение. Жаль, девочка. Ты такая смелая и самоотверженная. Я бы мог тобой гордиться. Будь чуточку дальновиднее». «Лучше бы я осталась сиротой». «Очень жаль». Он с искренней грустью помотал головой. «Но в тебе моя кровь. Так что все же придется изменить порядок наследования. Прости, дорогая. Я должен подстраховаться». Они подняли руки одновременно. Аврора, спустившая курок, не промахнулась. Пуля угодила точно в грудь колдуна. Его тело растворилось в почерневшей дымке роя и разлетелось по улице. Вряд ли пуля могла его убить, но задержать уж точно. Мы выиграли время. Я не сразу понял, что сделал граф в ответ. Адам и Кира уже поднимались на ноги, когда Аврора вскрикнула и рухнула на землю, как подкошенная. Я тут же подлетел к ней. Глаза закатились, изо рта забурлила алая пена. Я попытался дотронуться, но обжег пальцы о кожу. Кровь закипала в ее венах. Экзорцистка кричала и кричала, и эхо разносилось по пустым улицам. «Твою мать! Твою мать! Твою мать!» Рядом на колени упал Адам. У нас оставались считанные секунды, и я с отчаянием понимал, что бессилен. Я не могу спасти одного человека ценой жизни всего мира. А потом Люциан опустил руку на ее грудь. Лицо исказило мука, а на ладони зажглась метка Катерии. Сделка, с ужасом понял я. Он решил поменяться с ней местами. Аврора распахнула глаза, и вместо нее с тихим стоном свалился Адам. «Нет!» — завопила она, резко садясь. «Я не давала согласия!» «Молчи, дурашка!» — хрипло прошептал он, добела сжимая кулаки. «Я тебя спасаю!» «Но ты же умрешь! Крис, сделай что-нибудь!» Но я ничего не мог. Кира подошла и сжала руку Авроры, но та вырвалась и схватилась за Адама. Не отдернула руки, разделяя боль вместе с ним. «Почему? Остановись же!» «Ну уж нет». Так странно было видеть на его обычно усмехающемся лице смесь улыбки и гримасы боли. «Теперь ты обязана научиться жить. Это не такая плохая штука». Он судорожно сглотнул. «Как говорит твой нерадивый отец, мой тоже был не очень». Адам закашлялся, отплевывая кровь. Она яркими пятнами окрасила его одежду. В ответ на его благородный жест я почему-то ощутил укол боли. Думать о том, что испытывает сейчас Аврора, не хотелось. «Кристоф!» Он повернулся ко мне. «Ты стал плохим инквизитором. Я оценил это. Удачи!» Я кивнул, обнимая Аврору за плечи. «Пожалуйста». По ее щекам потоками текли слезы, падая и мешаясь с его кровью. Это было так быстро и так глупо — умереть за шаг до спасения. Умереть навсегда. Отправиться в небытие от руки безумца, испугавшегося силы крови в собственной дочери. Умереть, спасая ее. Смогу ли так поступить я сам? На серой изнанке алые капли были такими яркими, почти невозможными. «Живи, Аврора. Я не хочу умирать. Зря». Он закрыл глаза, и по его лицу сползла одинокая слеза. «Опять горю». Еще секунда, и тело не стало. И лишь пепел закружился на ветру. Аврора протянула руку и бессильно ухватила воздух, который больше никогда не станет им. Как завороженные, мы целую минуту молча смотрели на пустую землю. Аврору сотрясали рыдания. Но глаза искрились дикой, лютой яростью. «Я убью этого мудака! Уничтожу! Разотру по атомам его же роем!» «Я думаю, графа и так уже нет. Остался только хаос, забирающий нас по очереди». Без слов Кира бросилась рисовать новый круг. Аврора срывала с груди амулеты и кидала их рядом с рунами. Они тут же поднимались в воздух, дополняя новую грань узорами. На этот раз девушки действовали быстрее и слаженнее. Когда подготовка была закончена, в центре круга они встали вдвоем, держась за руки. Глаза Киры вновь запылали. Но ничего не происходило. Пустая улица не заполнялась ни дымкой, ни огнем. Хаос не отзывался. Будто до этого момента все было игрой. Будто он поддавался раньше только для того, чтобы нас подзадорить. Аврора сыпала проклятиями. Лицо Киры побледнело от напряжения. В тот момент я впервые осознал, что мы в западне. Ничто не дается так просто. Взять силу, уничтожить хаос. Последняя роль. Приманка для глупого меня в непостижимых играх мироздания. Сколько лет этой битве? Назови это схваткой добра и зла, жизни и смерти, бытия и пустоты. Она каждый день шла в душе каждого человека, когда-либо ходившего по этой земле. Та самая война, что сотрясет наши души только сегодня другого масштаба, нагляднее. Если я хочу победить, я должен забыть о сомнениях, обрести чертову веру в себя и вставать. Вставать каждый раз, даже если мне кажется, что последний гвоздь забит в мой гроб. Когда ноги гложет пламя, а хаос и безумие бьются о твои личные границы, остаться собой уже победа. Теперь я знал, что делать. Рой заклубился в воздухе, все же поддаваясь зову Киры. Он играючи снес защитный контур, который возвели ведьмы вокруг себя, и прошил насквозь тело Киры. Она снова упала и уже не поднялась. На этот раз Аврора подхватила ее на руки, дернула за плечи безвольное тело. «Она жива! Жива! Жива!» Зашептала экзорцистка, судорожно щупая пульс подруги. Я слышал, что Кира еще дышала, и не позволил себе сомневаться. Сейчас нельзя. Только не сейчас. Облака над нами почернели, и я не сразу понял, что именно сделали Кира и Аврора, когда взялись за руки. Город накрыл огромный купол, не позволяющий хаосу выйти за эти границы. «Она держит Роя здесь», — помертвевшими губами сказала Аврора. «Значит, жива». Я кивнул и развернулся. Мой черед вступить в бой. Нужно было взобраться на высоту, и я повернул в сторону ближайшего собора. Смотровая площадка сверху была именно тем, что нужно. Больше не оглядываясь назад, обретя какую-то безумную веру в то, что все закончится хорошо, я направился вперед. Идти было недалеко. Я ступал по земле, и пепел клубами вился под моими ногами. Выцветшие, опустевшие улицы города казались такими чужими, хотя я прожил здесь пару десятилетий. Или больше. Я давно не замечал бег времени. До того, как проснулся, как вновь встретил Киру, как сегодня вечером, тысячу лет назад, вынес ее из-под фуры. На этот раз я смог ее спасти, и это была первая победа, вырванная мной за столько лет. Кровь толчками бежала по моим венам, подогреваемая собранной силой. Мои вены, моя жизнь, моя борьба. За спокойный клочок земли под ногами или за жизни всех людей вокруг. Это не так важно. Я просто понял, что никто из нас не жил до этого момента. Как и сказал граф, мы потерялись на собственных фронтах, в наших головах, и мира вокруг не существовало так долго. Я, укутанный своими страхами и надуманными ролями, Кира, в плену боли и потерь, социофобии и четырех стен, боявшаяся приблизиться к миру, который распахивает руки перед каждым, кто готов пойти навстречу. Аврора, живущая в собственных иллюзиях о великой мысли по спасению, в вечных сумерках, наполненных монстрами, желающая сложить голову пораньше просто потому, что рутина и обыденность причиняют ей больше боли, чем она готова признать. Мы тонем в своей боли, в своей иллюзии сказки, не глядя на других. Каждый живет в замкнутом мире, в бреду и одиночестве. И пора бы распахнуть глаза. Каждая, даже могучая и устрашающая Катерия идет нам на помощь, доказывая, что жизнь — настоящая жизнь, и есть единственная ценность, за которую стоит бороться. Энтропия, раскладывающая Вселенную. Хаос, растачивающий ее по крупицам. Смерть и разложение. Тлен и небытие. Всегда на другой чаше весов. Но если мы пребываем в балансе, значит есть то, что нужно противопоставить. Есть точка отсчета, с которой мы начинаем борьбу. Война, которой нет конца. Потому что мы не будем сдаваться. Я всегда знал, что большая часть энергии от сделок уходит к Атерии. Диллеры забирают лишь процент. Но я никогда раньше не думал, куда она идет. А теперь я знал. Наши желания, добрые и злые, мелочные и амбициозные, совершенно все — это топка. Дрова, на которых существует мир. Это даже смешно. Ведь в глобальном смысле неважно, ангел ты или демон. Когда ты жив, ты мечтаешь, ты страдаешь, ты чувствуешь, и тем самым питаешь мироздание. Создаешь ту самую опору, с которой начинается мой фронт сейчас. Ладно, я не знал этого точно. Катерия не спустилась лично ко мне со всеми ответами. Но я просто хотел в это верить. Во что-то высшее, в некий смысл, которым наполнен этот чертов мир. Верить в то, что жить и быть собой — это важно. Не так плохо, правда? А когда мир вокруг буквально рушится, это все, что мне остается. С моим везением стоило предположить, что я окажусь именно тут, в самой гуще. Мне никогда не нравились истории, которые заканчивались великой битвой. Ведь это пошло. Вот он, главный герой в сияющих доспехах, бежит на передовой, шпагой указывая на врага. Мировое зло или просто кардинала Ришелье. Достает из-за пазухи световой меч для финальной битвы за галактику. В глазах блестит огонь отваги, в неровном свете играют мускулы. И весь зал зрителей болеет за него, потому что так должно. Это очень пошло. Но сложно не согласиться, именно так заканчивалась моя история. Я бы не назвал себя великим героем, я слишком часто был слаб, боялся и бежал. Но в самом конце пришел именно сюда. Я шел по городу, и символы Катерии на моем пути загорались, как горела и моя грудь в ответ. Будто сам город заключал со мной сделку, давал свою энергию. Я уже чувствовал, что больше не встречу графа. Не будет последнего разговора со злодеем, мотивацию которого я, к своему сожалению, все-таки понял. Мне не нужен долгий рассказ о его счастливом детстве или некрозе кости, из-за которого он умирал до встречи с Роем. Он хотел перетрясти спящий и страдающий мир и не видел другого выхода. После выстрела Авроры его поглотил собственный хаос, и от этой пошлости я избавлен. Я шагнул на ступени, ведущие на смотровую площадку над городом. Мне осталось всего несколько десятков шагов, прежде чем финал поглотит нас всех. И напоследок я все же хочу сказать, что эта история — моя история. Она не о борьбе с хаосом, не о терках добра и зла или правильных героях. Она о том, что пока ты жив, надо бороться. Учиться жить эту прекрасную жизнь, как говорил несносный Адам. О том, как мы вырвались из собственных камер, когда нашли, ради чего вступать в битву ежедневно, открывая глаза. О том, что следующий глоток воздуха и искренняя улыбка стоят больше, чем все дерьмо, что порой попадается по дороге. Я оглядел город с высоты птичьего полета. Распахнул рубашку, но мне казалось, что открыл само сердце. Из меня потоком полилась вся собранная сила, чужая и моя. Яркий свет заполнил сначала площадку, потом проспект, а за ним и весь город. Последними перестали видеть глаза. Но здравствуй, небытие. Это был долгий путь.